Глава 16. Настоящее время. Когда я очнулась от искусственного сна, потрясение не прошло. Я открыла глаза и тут же встретилась с двумя парами заинтересованных, ожидающих взглядов господина Стонича и господина Йовича. «Вы кричали и стонали во сне», — спокойным деловым тоном сообщил ученый. «Что вспомнили?» — задал вопрос без всякого сомнения. «Как попала в плен к генералу Мирадовичу», — нехотя пробормотала я. Оба издали торжествующие возгласы и пожали друг другу руки. «Наконец-то! Хорошая новость!» — возвел глаза к потолку господин Йович. «Я был уверен в результате», — с важностью в голосе ответил господин Стонич. Я закрыла глаза, не в силах смотреть на этих нелюдей. Радуется, что я вспомнила генерала Мирадовича, который отдал меня на растерзание своему капитану, равнодушно убил зеленых лучей, присутствовал на моих допросах. Я вздрогнула. В моих воспоминаниях Джейсон Тубертон мертв. Хрупкий стержень выдержки и надежды, который поддерживал меня в последнее время, затрещал и сломался. В отчаянии завыла, словно раненый зверь. «А что с ней?» — воскликнул господин Йович. «Шок», — с уверенностью ответил ученый. «Видимо, генерал Мирадович не баллады пел», — пояснил он. «Пациентка это вспомнила». «Немедленно успокойте», — потребовал главный целитель. «Хорошо, вколю успокоительное с седативным эффектом, хотя оно негативно влияет на мозговую деятельность пациентки, но из двух зол приходится выбирать меньшее». Я тихо завыла, как раненая волчица, потерявшая детеныша, мотала головой из стороны в сторону, желая не видеть и не слышать этих двоих. «Хватит болтать, Стонич», — возмутился целитель. «Не могу слушать эти завывания». Я почувствовала укол в кисти, и тихий голос ученого прошептал надо мной. «Магическая академия, вспоминайте, Лера, с ней у вас должны быть только положительные воспоминания». Марилия, осень, 3199 год. Я сидела на уроке практической магии для магов Земли в Самим. На этот урок ходили только чужеземцы, которые учились в академии, и те марилийцы, у которых проблемы с практикой оставались до сих пор. Несмотря на то, что практикой они занимались со школы. Урок преподавал сам декан нашего факультета, профессор Мацей Закашцелич, который пользовался бесспорным уважением. На его уроках всегда была идеальная дисциплина. «Весь материальный мир базируется на основе нашей стихии, господа студенты, на основе стихии Земли. Я знаю, что все маги считают, что именно их магия — это основа основ. Но поверьте старику, магия Земли — самая главная магия мира, Вериус. Стихия Земли — это первооснова мира и всех стихий. Земля является домом всего живого, из нее вырастают деревья и травы, в ее недрах находятся драгоценные камни, именно в земле начинают свою жизнь водные источники». Профессор рассказывал, а мы внимательно слушали. Профессор на практических уроках предпочитал, чтобы мы больше слушали и запоминали, а не писали. «Все, что когда-либо жило, живет и будет жить в нашем мире, обязано своей жизнью Земле. Именно Земля — альфа и омега жизни и обычных людей, и магов, и оборотней, и эльфов, и всего животного и растительного мира. Потому что самым главным основополагающим свойством стихии Земли является...» «Что является ее главным свойством?» — спросил профессор Закашцелич студентов. Один из чужеземцев, Арман Трезье, поднял руку. «Слушаю вас, студент Трезье», — благосклонно кивнул профессор. «Основополагающим свойством стихии Земли является ее способность давать жизнь, уважаемый профессор», — громко ответил Арман. «Все верно, молодой человек», — радостно согласился профессор Закашцелич. «Именно поэтому она чаще проявляется у женщин, и часто о стихии Земли говорят, что она женская. И поэтому женщины чаще всего становятся очень сильными магами Земли. Но он многозначительным взглядом оглядывает всех студентов притихшей аудитории. Но это не должно обижать или как-то унижать мужчин, которые также склонны к магии Земли. Наоборот, Вы должны гордиться тем, что обладаете именно данной магией, дающей жизнь всему живому. Когда мужчина становится сильным магом Земли, это говорит о том, что он очень много работал над собой и много учился. И такой маг должен априори вызывать огромное уважение. У меня даже мысли не возникнет обидеть или унизить вот такого мага Земли, как профессор Закашцелич, прошептала мне на ухо Тарна Варн, тоже чужеземка, как и я, но из другой империи. Согласна с тобой полностью, прошептала я в ответ. Магия стихии Земли — самая тяжелая стихия по ощущениям. Всегда стремится к абсолютному спокойствию, сохранению уже имеющегося спокойствия. Между тем продолжал профессор. Она обладает качествами прохлады и сухости. Я вам говорил уже, и сейчас хочу напомнить о вашем общем задании. О том, что каждодневно вы должны отыскивать не менее 10 предметов с присущими им качествами стихии Земли и записывать в тетрадях названия этих предметов с их свойствами. Сойдет абсолютно любой предмет, обладающий однообразной, твердой, сухой и прохладной структурой. Это могут быть предметы из повседневной жизни, ну, к примеру, камень, бумага, любой металлический предмет. Все предметы должны как можно сильнее отличаться друг от друга. Вы должны понимать, насколько разнообразен и многогранен мир, который нас окружает, а вместе с ним предметы, заключающие в себе магию Земли. Так вот, например, студентка Стэнфилд, какие предметы вы нашли для себя и отметили в своей тетради? Профессор Закашцелич устремил на меня внимательный взгляд. «У меня есть несколько образцов горных пород, профессор», — ответила я, вставая. «Это куски гранита, известняка, базальта. Также отыскала кусок древесины, металлический шарик, медную кружку, серебряную ложку». Перечислила я несколько предметов. «Молодец, Стэнфилд», — похвалил меня профессор Закашцелич. «И что же вы делали со всеми этими предметами, позвольте узнать? И принесите мне свою тетрадь, пожалуйста». Каждый предмет я брала в руку на несколько минут и старалась медитировать, как вы учили. На каждый предмет уделяла примерно по 5-10 минут, ответила я, взяла тетрадь и спустилась к профессору. Он посмотрел ее и отдал мне. «Можете вернуться на место. Что вы чувствовали при медитации, студентка Стэнфилд?» «Тепло, исходящее от каждого из предметов, и энергию». «А различали ли вы интенсивность тепловой отдачи, студентка Стэнфилд?» «Конечно, профессор», — с готовностью ответила я. «Наибольшая теплота и энергия шла от кусков горных пород, затем от древесины, затем от остальных предметов по убывающей шкале». «А вы понимаете, почему так происходило?» Глаза профессора вспыхнули нетерпением. «Наибольшая теплота и энергия Земли шла от самых необработанных человеком предметов, наиболее приближенных к Земле и совсем недавно еще бывших в ее недрах. Чем больше предмет обрабатывается человеком, тем меньше энергии магии Земли в нем содержится». «Отлично, студентка Стэнфилд, вы молодец, садитесь». Профессор Закашцелич был полностью удовлетворен моим ответом. Покрасневшая и довольная, я села на место. «Надеюсь, что все выполнили домашнее задание так же великолепно, как студентка Стэнфилд», обратился профессор к студентам. «Теперь мы переходим к следующему этапу. Вам нужно будет насыпать в какую-нибудь емкость землю или можно положить в нее кусочки твердогорных пород, после чего нужно сесть на расстоянии метра от этой емкости. Предпочтительнее, чтобы она была стеклянной, чтобы можно было видеть предмет. Вам нужно будет сконцентрироваться на этой земле, стараясь не отводить от нее взгляда и не моргать. Попробовать мысленно ее потрогать, ощутить ее прохладу и сухость. Запомнить эти ощущения. В момент, пока вы концентрируетесь, думайте об этих качествах Земли. Данная медитация должна выполняться по 2 часа 3 дня подряд. Если же вы предпочитаете взять куски горных пород, то вам тоже нужно будет сесть, закрыть глаза и представить себя камнем посреди каменистой местности. Тяжелым, холодным и прохладным. Привнесите эти ощущения в свое физическое тело усилием воли настолько четко, насколько это возможно, постоянно концентрируясь вниманием на том, что вы — камень. Так, что-то я не пойму, почему маги огня не дают мне нормально проводить занятия. Грозный рык профессора заставил меня вздрогнуть. Я с опаской проследила за разгневанным взглядом и увидела, что дверь аудитории приоткрылась, а в щель просунулись две головы. Одна выше, другая ниже. Черноволосая принадлежала Кирстену, блондинистая — Донату. «Кому пришли молодые люди?» — профессор Закашцелич грозно оглядел студентов. Я сделала вид, что уж точно не ко мне, пытаясь взглядом показать парням, чтобы исчезли. «Молодые люди, вы не ошиблись аудиторией?» — с раздражением поинтересовался профессор. «Ошиблись, господин профессор», — с готовностью откликнулся Кирстен. «Мы искали друга, которому хотели сообщить, что будем ждать его у фонтана, который находится у административного корпуса, ровно в 6 вечера, но, к сожалению, мы ошиблись аудиторией». Я вспыхнула от наглости Кирстена и опустила голову, чтобы профессор не увидел моего смущения. «Ну да, ошиблись аудиторией, поэтому так подробно все объясняете», — фыркнул насмешливо преподаватель. «Извините, что помешали», — с лукавой улыбкой извинился Кирстен. «Ничего страшного, Атор Стефанович», — спокойно ответил профессор, давая понять, что в курсе, кто срывает ему урок. «Передайте вашему другу, когда ее встретите, что она будет отвечать на моем экзамене на дополнительный вопрос, и еще не забудьте передать ей, что это вина ее друзей, результат их невоспитанности и наглости». Кирстен и Донат теперь не выглядели довольными, скорее растерянными, а я была раздосадована. Я же нормально себя веду, соблюдаю дисциплину, выполняю задания, отвечаю на вопросы. И как он понял, что они пришли ко мне? Осторожно подняла голову и встретилась с насмешливым взглядом профессора. «Не так просто быть хорошенькой молодой девушкой, студентка Стэнфилд, как вы считаете?» — язвительно спросил он. «Не знаю, господин профессор, я не отношу себя к ним», — как можно спокойнее ответила я. И тут услышала громоподобный хохот профессора. «Какая же вы кокетка, студентка Стэнфилд! Такие красавцы ходят за ней хвостом, а она, видите ли, не относит себя к хорошеньким девицам. Ха-ха-ха, насмешила меня». Я покраснела, как мака в цвет, испепеляя взглядом Кирстена с Донатом. Те, слава богине, сразу исчезли и закрыли дверь. «Учитывая вашу скромность и за великолепную подготовку к уроку, так и быть, забуду о сегодняшнем инциденте, студентка Стэнфилд», добродушно посмеиваясь, произнес профессор Закашцелич. «Только предупредите своих нетерпеливых поклонников, которые владеют магией огня, чтобы больше не срывали занятия для магов Земли». «Спасибо, профессор, я им такое устрою». «Вот видите, студенты, я же говорил в начале урока, что магия Земли — это первооснова всех магий. Вот, например, мы на деле увидели, как маги огня тянутся к магине Земли, потому что понимают, что без магии Земли их жизнь неполноценна, что именно стихия Земли дает жизнь всему сущему», — двусмысленно произнес профессор. Теперь уже все студенты хихикали, посматривая на меня, а я сидела красная и возмущенная. «На что это профессор намекает?»